Глава 35. Размышления. Эйнар. Я видел в окно, как Злата приземлилась на площадь. Настолько ловко и умело, что у меня дыхание от восторга перехватило. Как она мастерски справилась. Даже не верилась, она будто проделывала это тысячу раз. Когда ведьма появилась в кабинете, на меня неожиданно нахлынула такая радость и гордость, что захотелось передать ей свои эмоции. Но вместо слов я почему-то кинулся к ней, обнял за шею, прижавшись всем телом, и сам прильнул к ее губам от переполнявших меня чувств. Из головы сразу выветрились все мысли, а тело стало таять от нежных прикосновений. Но потом наш поцелуй стал жадным. И таким упоительным, что я уже не мог оторваться от ее губ. «Простите!» — раздался чей-то голос, и я очнулся от наваждения, словно меня обухом по голове ударили. «Что это было?» Я отпрянул от лжеректора и уставился на вошедшего. За спиной Рагнарда маячили его помощники. «Папа?» Я озадаченно смотрел на родителя ведьмы, вытирая рукавом губы. — Ты как тут оказался? — Вообще-то мы договаривались встретиться после разведки в горах. Забыла. И его хмурый взгляд говорил о том, что он крайне недоволен тем, что увидел. — Простите, ваше сиятельство, мы немного отвлеклись. Скрипучим голосом проговорила Злата, а сама вопросительно сконфуженно смотрела на меня. Ну да, я сам ее поцеловал. Дохлый тролль, что нашло на меня? Словно мозг отключился, и я выпал из реальности. Такое бывает у девушек? Судя по всему, да. Скорее бы вернуться в свое тело, пока я окончательно не стал женщиной во всех смыслах. Драконы уселись за стол. Злата его возглавила, как и полагается. «Хочу сказать, раз мы все собрались», — заявил вдруг Гиллиан, смотря на меня и мечтательно заулыбался. «Я более не претендую на руку Златы. Вчера я встретил свою истинную пару ко всеобщему счастью». Ведьма удивленно вскинула брови и взглянула на офицера. «Я рада за тебя», — искренне вздохнул я. «Хоть теперь не будет за мной ухлёстывать». «И кто эта счастливица?» «Твоя подруга, Илона Сантери», — засияли глаза дракона. «Значит, ты остался у неё?» — осторожно произнёс я. «Теперь моя лучшая подруга, надеюсь, не будет клеиться к моему жениху». «Не волнуйся, Злата, после сессии я заберу Илону в свой родовой замок на каникулы. Она согласилась стать моей женой», — ухмыльнулся довольный Гиллиан. «Вот же Дарнах!» — облегченно выдохнула Злата, но тут же осеклась. «Я хотел сказать, рад за вас, офицер Отсоулер». «Теперь мы можем перейти к делу». Отец ведьмы хмуро оглядел присутствующих. Кажется, ему не по нраву, что предполагаемый зять соскочил с крючка. Зато я почувствовал большое облегчение. Мы уже довольно долго обсуждали дальнейший план действий, когда Рагнаард рассказал о находке в штольне. Вот это мне совсем не понравилось. Кто-то из ледяных драконов — предатель. Как такое может быть? Найду и уничтожу с особым удовольствием. В столовую шли тоже все вместе, чтобы совсем не опоздать на ужин. Стоило нам только войти, я сразу почуял что-то неладное. Кучка девушек в новой яркой форме толпилась в холле, шушукаясь между собой. Откуда они все? «Ваша светлость!» — выкрикнула одна шустрая студентка и подбежала к лже-ректору. — Позвольте выразить вам от всего гражданского факультета благодарность за новую форму. — Ах, вот зачем они тут собрались. — Что вы... не стоит. — нахмурилась Злата, оглядев толпу. Скажите спасибо моей невесте. Студентка Винс уговорила меня заказать для вас новую одежду. И тут ко мне устремились десятки глаз. Только в них светилась не благодарность, а зависть и ненависть. Меня аж передернуло. Ну, спасибо, Злата, за услугу. Ваша светлость, скажите, когда бал будет? Короля и королеву будем выбирать? Разом закудахтали эти курицы. Да, бал непременно будет, как только закончится учение. Задумалась ведьма и покосилась на меня. Короля и королеву бала, конечно, выберите по сложившейся традиции. Вас тоже можно выбирать? Ведь по правилам королем может стать любой военной академии. Вышла вперед какая-то девица и масляным взглядом мазнула по лжеректору. А то уже надоело, что курсант Хейма 3 года подряд был королем. Вы составите ему конкуренцию? Почему нет? Ухмыльнулась Злата. Я согласен быть претендентом на эту праздничную роль. Ура! Заголосили хором девицы. Пошли остальным сообщим. И поток счастливых студенток уплыл из столовой. Ну вот, разрешила ведьма? Пусть сама и отдувается теперь, если мы, конечно, не вернемся в свои тела. После ужина Злата с отцом и его помощниками пошли встречать охрану из Люминмара и Эралии. Меня же отправили в покои делать уроки. Я и так сегодня первую пару прогулял. Злата была непреклонна. Она исполняет мои обязанности, мне же приходится учиться за нее. Хорошо, что на третьем курсе еще много общих дисциплин. Пока я сидел за учебниками, мне все не верилось, что я сам поцеловал ведьму в моем теле. Эти будоражащие ощущения не давали покоя. Злата, конечно, мне нравится, я сразу обратил внимание на эту дерзкую девчонку. Мой нар хотел полакомиться ее сладкими эмоциями и влиял на мое желание заманить студентку в постель. Но сейчас-то его нет рядом со мной. Да и я не совсем я. Как вообще такое возможно? Когда Злата вернулась, я был уже в постели. Она медленными уставшими движениями сняла шинель с плеч и села на стул. Ваша светлость... «Какая у вас, однако, хлопотная работа!» — вздохнула ведьма, снимая сапоги. «У тебя тоже не самая простая деятельность», — решил признаться я. «Как все прошло?» «Отлично. Нар мне помог, подсказал. И отец тоже подстраховал. Солдат устроили в казарме, накормили даже. Злата расстегнула мундир». «Ох, наконец-то приму ванну!» «Злата, прошу, забудь, что сегодня произошло между нами». «Лучше выскажу все сейчас». «Это случилось на эмоциях, я плохо себя контролировал». «Анару, между прочим, понравились ваши эмоции». Улыбнулась она беззаботно. «Говорит, ничего подобного от вас еще не ощущал». «Это потому, что я в женском теле. Ты вроде намекала, что у тебя женские дни должны скоро начаться. Может, это из-за них у меня рассудок отключился?» Вдруг вспомнил я и ужаснулся от того, что придется ощутить на себе столь интимную функцию женского организма. Я тогда пошутила. На самом деле еще не скоро. Боитесь? Она стянула рубашку, оставшись в одних подштаниках. Я поспешил отвести взгляд от собственного голого торса. Это что, стыд? «Конечно, боюсь», — признался я, перевернувшись на бок и накрылся одеялом с головой. «И вообще, пора спать. Завтра начнутся самые тяжелые дни. Может, боги испытывают нас на прочность? Если мы справимся с учениями и поймаем шпиона, они вернут нам наши тела?» «Хм, интересная мысль. Надо об этом подумать в ванне», — ответила ведьма. И я услышал, как хлопнула дверь. Усталость навалилась на меня. Я отпустил все свои переживания и забылся крепким сном еще до того, как Злата легла в постель.